Коротыш третий. Предостерегающий. Джо Лансдейл. Дырка. В общем, когда день почти подошел к концу, и они, Дженни, Джоуи и маленький Томми, переиграли во все игры, которые только знали, было принято решение пойти и втроем выкопать яму. Они взяли в гараже лопату и, сменяясь по очереди, стали копать. И к тому времени, когда уже почти стемнело, яма была примерно 1 фут в диаметре, ну и не сильно больше в глубину. И из нее несло перегноем и кислой влажной землей. Когда лучик юной луны заглянул в отверстие, на дне ямы что-то блеснуло, как будто там лежало что-то серебряное. И Джоуи, опустившись на колени, заглянул в яму и сказал: «Там что-то и есть». Дженни и Томми тоже опустились на колени и посмотрели в яму. А Джоуи протянул руку, схватил блестящий объект и вытащил его из земли. Это была цедильная воронка, перевернутая вверх дном, серебряная, блестящая, и на конце ее узкого горлышка была маленькая дырочка. Джоуи водрузил воронку себе на голову и заорал: «Гляньте-ка, я китайца! У меня китайский шляпа!» Томми сказал: «И совсем не похоже». Но про себя подумал: «А вообще-то очень даже похоже». Джоуи сказал: «Вот это да! Мы прорыли дырку прямо в Китай!» Он начал танцевать вокруг ямы, размахивая руками и выписывая ногами кренделя. Из дырки в земле выскользнула рука, схватила Джоуи за ногу и дернула его вниз, утягивая в яму, которая на вид казалась слишком маленькой, чтобы кого-то в нее утянуть. И через мгновение Джоуи исчез, а в яме не осталось ничего, кроме серебряной воронки. Но и она медленно погрузилась в землю, оставив после себя лишь темноту. И когда Дженни и Томми заглянули в отверстие и даже сходили потом за фонариком, чтобы получше все разглядеть, они не разглядели в яме ничего, кроме дна. И не было там никакой серебристой воронки, и не было никакого Джоуи. И когда на следующий день, ища Джоуи, они вернулись сюда вместе со своими родителями и со всеми соседями, яма все так же была ничем иным, как пустой, узкой, неглубокой дыркой в земле. Только теперь одежда Джоуи, его штаны и рубашка, сложенные стопкой, лежали у края ямы, а поверх стояли кеды Джоуи с заботливо завязанными бантиком шнурками. А из кед торчали огрызки ног Джоуи, словно кто-то аккуратно перекусил их зубами посередине лодыжек. И еще там рядом валялась красивая визитная карточка, на которой стильным подчерком на чистом английском языке было написано: «Спасибо, приходите еще». Конец рассказа. Перевод Павел Павлов. Читал Владимир Князев специально для паблика экстремального хоррора.